Глава седьмая. Эль в библиотеке. Он подошел со спины. Так тихо, что я не заметила. Миг, и я прижата к стене с зажатым ртом. Я замычала и попыталась укусить нападавшего, но он развернул меня к себе и отпустил. Я вздохнула. Это был эльф. Ревенант. «Ты что, с ума сошел?» Возмутилась я. «Нельзя вот так пугать! Клянусь!» Если ты снова так сделаешь, я позову того, от кого ты бежишь. Эльф миролюбиво поднял руки и отошел на шаг. Я не был уверен, что ты не выбежишь отсюда с криками. Думаю, ты уже знаешь, кто я. Ты должна понимать мои опасения. Это такое извинение? Нервно хмыкнула я. Эльф промолчал. Взял какую-то книгу с полки, повертел в руках и вернул на место. «Почему ты не боишься меня?» «Я пока не уверена. Магистр Феркес сказал, что ты ревенант. Ему этого достаточно, чтобы желать тебе смерти». Я наткнулась на ироничный взгляд эльфа и поспешила исправиться. «Упокоение. Знаешь, это совершенно не важно. Тебе не стоит здесь находиться. И тем более набрасываться на адептов. Любой некромант на моем месте уже бы атаковал». «А ты?» Спокойно спросил он. Я пожала плечами. «Даже если бы я хотела, у меня не хватит сил. Я знаю только то, что ты ожил с какой-то целью. Я не знаю, кем ты был при жизни, поэтому не могу судить. И не буду помогать магистру до тех пор, пока не буду уверена в том, что ты опасен». «А что, если он прав?» Эль сделал шаг в мою сторону. Медленный. Уверенный, хищный. И я тут же сделала шаг назад. В голубых глазах ревенанта возник темный огонек. «Что, если я опасен?» Еще шаг, и я уперлась спиной в книжный шкаф. Сердце испуганно дрогнуло. Ладони похолодели. Но я гордо подняла голову. «И я закричу!» Пригрозила я. Эльф расхохотался. Он смеялся так долго, что даже схватился за живот и едва не свалился на пол. «Закричишь? Ну надо же!» Вытирая проступившие от смеха слезы, эльф весело улыбнулся. «Леарду стоит тщательнее подходить к обучению своих адептов». «Ты его знаешь?» Я не могла поверить своим ушам. «Но откуда?» «Мы долгое время были лучшими друзьями». Ответил эльф, опираясь на шкаф. «Разумеется, задолго до того, как я стал ревенантом. По крайней мере, для Леарда это все изменило. Сложно оставаться друзьями после смерти, если один из вас некромант». «Он хочет упокоить лучшего друга?» Упавшим голосом прошептала я. «Неужели этот Василиск настолько жесток?» «Не суди его строго. У Леарда достаточно причин ненавидеть нежить, и он во многом прав. Но сейчас я не могу просто сдаться ему». «У тебя есть незаконченное дело». «Верно. Увы, мои возможности несколько ограничены. Я не могу просто бродить по Академии у всех на виду. Даже если на мне мантия некроманта. Сейчас это самое безопасное место в Академии. Только здесь я защищен от Леарда. Он никогда сюда не войдет». «Из-за хранительницы?» Догадалась я. Эльф широко улыбнулся и кивнул. Кажется, я начинала понимать, к чему он ведет. «Леард не ладит с духами. А с Розалией у них еще на первом курсе произошел конфликт. Он, как увидел, попытался на тот свет отправить. Вот она и обиделась. С тех пор перед ним даже двери не открываются». «Но почему? Почему он так относится к тебе? Можно ведь просто поговорить. Он бы сразу понял, что ты никому не желаешь зла. Это просто несправедливо». Эльф грустно улыбнулся и вздохнул. «Тебе уже говорили, что ты слишком добрая для некроманта». «И все же. Я просто не могла смириться». «Обычно дар некроманта проявляется в 15-17 лет. Как раз в этом возрасте каждого, Кто имеет магический потенциал, призывает камню силы. Как тебя? Ну, Леард был особенным. В каком смысле особенным? Его дар пробудился в 12. Этого никто не ожидал. Выброс силы и поднял ближайшее кладбище. И нежить напала на его дом. Родители Леарда не были магами и не смогли защитить ни себя, ни сына. Какой ужас. Конечно. На это тут же отреагировали члены магического совета. Но они прибыли слишком поздно. К тому моменту родители Леарда уже были мертвы. И предыдущий ректор забрал его к себе. Воспитал, обучил. А затем отдал в академию. С самого первого дня в академии Леард делал все, чтобы стать лучшим в уничтожении нежити. И у него получилось. Поэтому он так строг к своим адептам. Он не хочет, чтобы кто-то повторил его ошибки. Но в тебе же нет жажды крови. Это так. Хотя среди живых мне все равно не место. Меня убили, и тот, кто это сделал, все еще в академии. Здесь? Я в ужасе округлила глаза. В академии бродит убийца. На мгновение от этой мысли закружилась голова. И я присела на диван. «Магистр Фаркас знает?» Хрипло спросила я. «Он знает, что тебя убили. Если бы вы с ним поговорили...» «Он не станет слушать. Леард упокоит меня раньше, чем я открою рот. Поэтому я рассказываю это тебе. Нужно, чтобы кто-то рассказал ему, что убийца здесь». «Ты знаешь, кто это сделал?» «Ни да, и нет. Я не видел лица, не слышал голоса. Но могу почувствовать его силу. Он где-то здесь. Я не знаю, кто еще может пострадать и почему он убил меня. Но если я прав, скоро будут новые жертвы. Мы должны найти его до того, как все повторится. Поговори с Леардом. Тебя он послушает». «Я бы не была так уверена», — грустно ответила я. «Прошел всего день, а неприятности продолжают накапливаться. С таким успехом я до выпуска не доживу». «Хорошо», — вздохнув, согласилась я. «Я поговорю с ним. Но если магистр опять будет гонять меня по кладбищу, я сама тебя упокою». «Так уж и быть. Я тебя даже научу», — ответил эльф, едва сдерживая рвущийся наружу смех. Он явно не воспринимал мою угрозу всерьез. Но за обещание я ухватилась. «Правда, научишь?» Эльф кивнул. «Слово некроманта», — пообещал он. Я обрадовалась. Хоть какая-то польза. «Кстати говоря, зачем ты вообще пошла в библиотеку? Я думал, учебники выдали еще вчера». «Точно. Я хотела найти книги о некромантах. Об особенностях силы и магии». На миг в глазах эльфа промелькнуло удивление. А затем он улыбнулся. Подошел к шкафу и, почти не глядя, достал с полки том в кожаном переплете. «Вот, держи. Повезло Леарду с ученицей. Когда преподавателем был я, адепты открывали книги только после первой практики». «Значит, ты здесь работал?» «Не очень долго. Во время последней практики у студентов появилось нечто. Я сам не до конца уверен в том, что именно это было. Таких у мертвей я раньше никогда не видел. Его не взяло ни одно известное мне проклятие». «Оно убило тебя?» Эльф кивнул. «И после исчезло. Но одно я знаю точно. Его призвали в тот день. И могут призвать снова. И боюсь, если это случится, даже Леард не сможет никого защитить».